Корейской Народно-Демократической Республики полным ходом идет подготовка к весеннему лесонасаждению. Трудящиеся провинции Кангун с пламенным патриотизмом дружно взялись за выращивание саженцев. Они благоустроили все лесопитомники, активно внедрили передовой метод культивирования саженцев и тем самым вырастили примерно 60 миллионов саженцев лучшего сорта. И трудовой коллектив Центрального лесопитомника при Министерстве коммунального хозяйства повысил уровень интенсификации выращивания саженцев на научной и промышленной основе и культивировал свыше 1 миллиона саженцев, необходимых для озеленения городов и лесовосстановления.